тому же ему показалось, что он видел крышу убежища, но оно еще довольно далеко внизу. Приближалась ночь. Мы поели и стали совещаться. Аннет возражала против ночевки на открытом воздухе. Ее беспокоило не только Дагни, но и все остальные. Я склонен был согласиться с нею. У нас есть фонари, но они могут привлечь внимание, без чего нам лучше обойтись. «Это только вероятная опасность», — заметила Аннет, когда я сказал ей об этом. «А ночевка в горах гораздо опаснее, если мы будем пользоваться фонарем осторожно». «Заслоним со всех сторон», — размышлял я. «Направим только на тропу. Двигаться придется медленно. Лучше, чем оставаться на месте». «Тед», — сказал я, — «пойдешь впереди. Я понесу Дагни и не смогу быть все время на стороже. Эмрис замкнет цепочку». Я впервые возлагал на мальчика такую ответственность. Но он хороший ходок и всегда сохраняет хладнокровие. Перед ним может идти Аннет. Но придется не растягиваться и стараться в темноте не упасть. Такое падение могло иметь плохие последствия. Я не посмотрел на часы и поэтому не знаю, сколько времени мы ползли по тропе. Для отдохнувших, неотягощенных поклажей людей, возможно, дорога показалась бы легкой, но мы были нагружены и устали. Тед пользовался фонарем и время от времени светил назад, когда сталкивался с особо трудным участком. Ночь была облачная, но когда я мог думать о чем-нибудь, кроме следующего шага, я благодарил провидение за отсутствие дождя. Потом я заметил, что вокруг нас кусты, и ветер уже не так безжалостен. Тропа снова стала походить на расчищенный путь. Но она вся заросла, и я увидел, как взмахивает ножом Тед, расчищая ее от кустов. Некоторое время спустя, очень долго, как мне показалось, мы вышли на поляну, покрытую жесткой горной травой, и фонарь Теда осветил убежище. Оно было не таким массивным и хорошо сооруженным, как станция рейнджеров. Дверь висела на одной петле. Через порог надула куча опавшей листвы. Я даже обрадовался этим следам запустения. Они означали для нас безопасность. Спотыкаясь, мы забрались внутрь и почти сразу упали на грязный, усеянный листьями пол. Тед провел лучом по сторонам, осветив убожество нашего укрытия. Вдоль одной стены стояли койки, скорее обычные нары, и больше ничего, ни мебели, ни плиты, вообще ничего. Куча высохшей травы и листьев в углу и несколько побелевших обглоданных костей говорили, что после ухода людей здесь было логово какого-то животного. Но кости старые, трава прошлогодняя, а может, позапрошлогодняя, так что даже новый желез больше здесь не жил. Аннет развязала свой рюкзак, достала одеяло, торопливо расстелила их на койке и, взяв у меня Дагни, положила ее отдыхать. Я хотел чего-нибудь горячего, но на это не было сил. Кто не поместился на нарах, лег на полу. Я прислонился к двери, расстегнув кобуру Станнера. Хоть мы и устали, все равно нужно дежурить, особенно по эту сторону гор. Ветер, сопровождавший нас на тропе, теперь стих. Я так устал, что с трудом шевелился, но спать не хотелось. Как будто прошел тот момент, после которого надобность во сне отпадает. Слышалось тяжелое дыхание спящих. Ни стонов, ни криков кошмаров, только тяжелое дыхание. Однажды я услышал шорох и схватился за рукоять Станнера. Медлительность собственной реакции меня поразила, но звук не повторился. Тот, от кого он исходил, не пытался приблизиться. Не знаю, далеко ли мы были от Бата. Может, карта подсказала бы, но ночью я не мог в нее взглянуть. И я не представлял, сможем ли мы пешком пересечь дьявольскую лавовую страну. А может, лучше и не возвращаться в Бат, хоть мы и оставили там хоппер и продовольствие в изобилии. Я слишком устал, чтобы думать последовательно. Но мысли мои ползли одна за другой в уставшем мозгу. Я уже готов был предпринять то, что с самого начала предлагала Аннет, разведывательную экспедицию в населенную местность. Пешее путешествие будет долгим и трудным, не всем оно под силу. Поэтому нужно найти базу, с которой можно действовать. Но кроме Бата я такой базы не знал. «Вир», — я узнал шепот Теда, — «я сменю тебя». Больше всего мне хотелось передать хотя бы эту часть ответственности, но я знал, что не усну. «Не могу спать», — сказал я, когда Тед подполз ближе. «Я подежурю еще». «Вир». Он не принял мое невысказанное предложение вернуться к одеялам. «Куда мы пойдем дальше?» «В Бат, если сможем». «Ты думаешь, мы не сможем пройти по лавовым полям?» Видно, он думал о том же. «Да, и крепость может быть занята». В нескольких словах я впервые рассказал ему о встрече Лугарда с беженцами. «По-твоему, они охотятся за сокровищами, за тем, что мы нашли в ледяной пещере?» «Да, это привлекло бы их. Что же нам делать? Что сможем? Утром посмотрим карту, поищем удобный подход к Бату. Если такой подход есть, а Бат не занят, остановимся там. В нем есть средства для защиты». «Угард знал эти средства, мы нет». «Придется учиться. Если потребуется, методом проб и ошибок», — возразил я. Разговор с Тедом, как ни странно, успокоил меня.